Сура 14. Авраам. Во имя милосердного, милостивого Бога. Алиф, Лям, Ра. Тебе мы книгу не спаслали, чтоб с позволения Творца из мрака вывел ты к сиянию людские темные сердца, чтоб их на Божий путь поставил ты, не оставивши во зле. Господь владеет всем, что суще и в небесах, и на земле. Кто жизни будущей земную с ее страстями предпочел, кто искривить Господни тропы желает шагом черных зол, кто, заблудившись, отклоняет людей от Божьего пути, таким неверным горе, горе, им от страданий не уйти. Посланцы наши с ясной речью к народам шли в былые дни, все разъяснить смогли внимавшим на языке родном они. Премудрый Бог, Творец великий, ведет по верному пути, кого желает, а захочет и прочь сумеет увести. Послали знамение нашим и Моисею. Свой народ ты к свету выведи от мрака, ты устреми его вперед, напомни им про дни Господни. Да, в этом знаменье, оно для терпеливого душою и благодарного дано. И Моисей сказал народу: вот вспомнить надо вам сейчас, как вас Творец от фараона своею милостью спас. К вам устремляют зло страданий, приносят в жертву сыновей, рожденных вами. Женщин ваших добычей делают своей. Тут испытание большое от Бога вашего для вас. Но терпеливых, вспоминайте, Господь помиловал и спас. Творец изрек: за благодарность благой удел умножу вам, неблагодарности страданием тяжелой мукою воздам. И Моисей сказал: как только вы и другие на земле неблагодарны, Бог не беден. Хвала на Божьем челе. Вы что ж, не слышали о древних, которым был Господний суд? О людях Ноя, людях Ада, скитальцах племени Самут, о тех, кто были позже, каждый из них повергнут и затих. Лишь милосердный и суровый Создатель ведает о них. От нас им знамение древле посланцы наши принесли. Они, к устам прижавши пальцы, едва подумавши, рекли: послали вас, а мы не верим в то, что приносите вы нам. В том сомневаемся немало, к чему зовете здесь и там. Посланцы молвили, и тени у них лежали на лице: ужели можно сомневаться в Творце земли, небес Творце? Зовет он вас, чтоб дать прощение в грехах творениям своим, чтоб вам отсрочить испытание до часа, названного им. Раздался крик: вы только люди, у нас одна и та же стать. То, перед чем отцы склонялись, у нас желаете отнять. Вы доказательства нам дайте, явите нам свои права. На то ответили посланцы: речете здравые слова. Да, люди мы. Но посылает благодеяние тому Господь, кого Он избирает, кто служит искренне Ему. И доказательства пред вами тогда сумеем привести, когда нам то Господь позволит. Мы по Его идем пути. Да полагается, кто верит всегда на Бога своего. Нас Он повел, так почему бы не полагаться на Него? От вас терпеть обиды станем, перенесем их до конца. Из полагающихся каждый да положится на Творца. Послам ответили народы: мы вас изгоним сей же час, или склонитесь к нашей вере, не отступая прочь от нас. Но Бог открыл своим посланцам: неверным гибель не спошлем, вас на земле потом поселим, добро вас царствует над злом. Да слышит это и запомнит к своим словам добавил он, кто перед нашим троном никнет, угрозой нашей устрашен. Молили тщетно о победе сыны греха своих богов. Нося надежды, обманулся любой из божьих врагов. За ним гиенна. Гнойной влагой в аду начнут его поить. Он пьет ее, но без остатка с трудом сумеет проглотить. И отовсюду смерть приходит. Он от угла к углу гоним. Но сын греха не умирает, и мука новая за ним. Деяния грешников, как пепел. Над пеплом вихрь в грозовый день. Они добытым не владеют. Господство — призрачная тень. Ужель не видел ты? Создатель являет людям чудеса. Он создал истинное творение земную твердь и небеса. Когда Творец того захочет, прервет он жизни ваших нить. Он вас другими существами всегда способен заменить. И все предстанут перед Богом. И слабый скажет гордецу: «Мы шли за вами». Но сегодня, когда явились мы к Творцу, хоть что-нибудь из Божьей кары вы отведете ли от нас? Гордец ответит: «Милосердный, когда бы нас вожденьем спас, и мы бы вас вели. А ныне нам все равно, что мрак, что свет. К нам нетерпенье ли, смиренье придут, увы, исхода нет». Едва свершилось обещание, промолвил грешным сатана: «Господь вам истину назначил, и мною речь была дана, но обманул я вас. Над вами я вышней власти не имел, а только звал. И вы ответом благословили мой предел. Так не меня, себя ругайте. Меж нами помощи не быть, я вам уже не соучастник, и вы должны меня забыть». Несправедливым злая мука. Но кто блаженное творил, таким Господь святые входы в сады небесные раскрыл. В благоуханной неге дремлют, склонившись, ветви над рекой. Здесь вечно праведников счастье, у них приветствие — покой. Тебе уже ли неизвестно нравоученье для сердец, что говорит о добром слове всепостигающий Творец? Оно, как ствол, который мощно вознесся в девственных лесах, могуч и тверд здоровый корень, простерлись ветви в небесах. По воле Бога плодоносит богатый ствол в одни и дни. Господь приводит людям притчи, уж не опомнятся ли они? А слово скверное родило его безверие во зле, подобно дереву худому, что неустойчиво в земле. Всех правоверных утверждает среди утех, среди тревог в ближайшей жизни и грядущей неколебимым словом Бог. Он запретил несправедливым дорогой верную идти. Что пожелает он, исполнит. Его таинственны пути. Ужель не видел ты такого, кто здравомыслие изгнал? Господню милость на неверье, кто безрассудно обменял? В жилище гибели ужасные такие ввергли свой народ в гиенну. Там гореть неверным, когда настанет их черед. Они воздвигли равных Богу, чтоб сбить людей с его пути. Вам путь в огонь, скажи. Пируйте, но вам от кары не уйти. Рабам Творца, пришедшим к вере, скажи: да молятся они, да явно жертвуют и тайно во все свои земные дни из тех сокровищ, что послали мы им по милости своей, до дня, когда исчезнет мена и не останется друзей. Бог небеса и землю создал, с небес потоки Бог низвел. Для вас плоды небесной влагой Он милосердно произвел. Под вашу власть он реки отдал. Вам предоставил корабли, чтобы, служа его веленью, ходить в морях они могли. Текущие вечными путями чету сияющих светил, Создатель ваш луну и солнце скитанием вашим подчинил. Господь велик, могуч и славен. Он подчинил вам ночь и день. Все, что вы просите, низводит Господь миров под вашу сень. Неисчислима Божья милость, не подойти к ее концу. Но человек неблагодарен всемилосердному Творцу. Звучало слово Авраама. «О Боже, скверну покори! Ты в этом городе и святость, и безопасность сотвори! Меня с детьми от поклонения богам греховным удали! Сколь многих сбить они с дороги прямой и праведной смогли! Тот от меня к тебе приходит, кто по моим следам идет, а кто ослушается! Боже, ты милосерден, царь щедрот! В долине жаркой и бесплодной, где дождь уже давно не лил, у твоего святого дома я часть потомства поселил. И достоят они с молитвой. Тобою каждый будь храним. Сердца людей по воле Божьей да благосклонны будут к ним. Их одели плодами, Боже. Над ними лик любви склони. Быть может, будут благодарны им подающему они. Тебе известно, что мы скрыли и что являем то и то. От Бога в небе и под небом не укрывается ничто. Хвала Творцу! Меня Он слышал, как только я к Нему воззвал. Он Исаака, Измаила моим сединам даровал. Никто, как Бог. В мольбе смиренно мы устремляемся к Нему. О Боже наш, даруй молитву мне и потомству моему. И зов прими. Во дне расчета, когда велишь Ему прийти, мне и чете меня родившей, всем правоверным, ты прости. Тогда-то выпучатся взоры, пронзая каждую черту, задравши головы, слепые в сердцах почуют пустоту. Ты не считай, что Бог обходит вниманием грешные дела. Он отодвинул срок до часа, когда свершится гибель зла. Остереги страданием этим тебе внимающих людей. Когда-то к Богу обратятся за лиходеем лиходей, нам ненадолго да отсрочишь ужасный день. Клянемся в том, что мы на твой призыв ответим и за посланцами пойдем. Ужель клянетесь вы впервые? Не перестали вы грешить? Кто веру, гнав себя, обидел, в жилищах тех вы стали жить. Узнали вы о наших притчах, мы приводили их для вас, и как с гонителями веры мы поступили в некий час. Они хитрили, но ведь Богу известны хитрости лихих, пускай бы даже от обмана и горы двигались у них. Не думай, слово не нарушит Господь посланникам своим, Он вечно славен. Меч возмездия его десницею храним до дня, когда земля и небо другими сменятся в мирах, и все пред Господом предстанут у ног его, целуя прах. Тогда ты грешников увидишь цепями скованных. Они смолой одеты, а на лицах играют адские огни. Так должно быть, чтоб суд свершился, чтобы любой душе сполна Господь воздал за то, что в жизни приобрела себе она. Творец расчет свершает быстро. Вот сообщение для людей. Да увещают нечестивых грядущей карою моей. И да узнают, Бог единый, неповторим другими Он. И да опомнится разумный. Да будет Господом спасен.